«Что еще за туземец, фельдфебель?» «Он туарек, капитан». «Туарек? Приведи его сюда». Шатлен посторонился. За его спиной оказался сопровождаемый конвойным туземец. Они вошли на террасу. Когда он очутился против моего товарища, я увидел, что оба они вздрогнули, взглянув друг на друга. Затем туарек, низко поклонившись, спокойно произнес: «Мир тебе, лейтенант де Сент-Ави!» Столь же спокойным голосом Сент-Ави ответил ему: «Мир тебе, Сигейр Беншейх!» Конец книги. Октябрь 2001 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Людмила Ларионова.